Какое счастье, что утром меня некому будить. Да и вообще, судя по всему, до меня никому нет совершенно никакого дела. Именно поэтому я просто прекрасно провожу день в постели, отсыпаясь за бессонную ночь. Только ближе к вечеру, когда мое сознание наконец начинает воспринимать объективную действительность, я вылезаю из своего уютного гнездышка и топаю на завтрак, обед, ужин. А когда вываливаюсь из столовой обратно, в гостиной уже наблюдается развлечение в лице моих внешне весьма удрученных фрейлин, сидящих в креслах. Прикинула, что за этим может скрываться, и начала подозревать что-то не слишком приятное. Что случилось? Интересуюсь, набрасывая варианты и усаживаясь на стул. Может, их тоже решили выдать замуж за компанию? Фертминир сказал, что раз уж вам запрещено гулять, то и нам это делать не следует. Уныло отчитывается Ролана. Опять этот мерзкий тип вмешивается. «Неужели вас тоже под замок посадили?» Выдаю первое, что приходит в голову. «Нет, до этого не дошло», – облегченно выдыхает Пира. «Просто из дворца не выпускают», – добавляет Рола. «Они что тут, совсем ополоумели? Что за дурь вообще напала на местных особей мужского пола? Может, их кто-нибудь покусал? А где Фиса Майрена?» Продолжая выяснять широту и долготу появившихся на горизонте проблем. «Она сегодня с Фианой», – переглядываются компаньонки. «Вы ее помните?» «Странный вопрос. Вообще-то я приобрела воспоминания, не потеряла». «Ну, конечно», – пожимая плечами. «Приемная дочь вице-короля. Только я не понимаю, для чего ей понадобилась моя наставница». «Спрашиваю не просто ради поддержания разговора. Я же так и не успела до отлета выяснить, почему Фертминир настолько неприязненно к ней относится. Вроде как девушка вполне нормальная, не наглая, да и факт моей одиночной прогулки, похоже, не она до него донесла. А то, что не родная и другой расы, зачем тогда удочерил? Что еще за предрассудки? И где логика вообще гуляет? Фисе Майрене приказано помочь ей разобрать вещи», – взмахнула пушистыми ресницами Ролана. «Фиану снова переселили». «А это куда? И зачем?» Продолжая любопытствовать, рассматривая темно-красные наряды фрейлин, которые сегодня куда более мрачны, нежели обычно. И без украшений совсем. «Почему снова? И где она жила до этого? Разве не во дворце?» Ошалевшие от настигшего их града вопросов, фрейлины озадаченно замолкают, не понимая, на какой из них начать отвечать. «Хорошо». Решаю их пожалеть и подсказываю. «Фиана жила со своим приемным отцом?» «Ну, да», – с облегчением отмирает и утвердительно кивает Пира. «В левом крыле дворца». «А переселили ее?» – смотрю вопросительно. «В правое, императорское», – быстро подключается, тоже начав соображать Ролла. «А почему снова?» – не понимаю я. «Так ведь Ферт Дирия на Лансе», как само собой разумеющееся, выдает ее соседка. Не видя логической связи между упомянутыми событиями, перевожу озадаченный взгляд с одной красноволосой красавицы на другую. Это что еще за новости? И что? Тупо интересуюсь. До полного понимания ситуации мне так же далеко, как до центра галактики. Значит, и она может вернуться. Вообще выбивает меня за пределы спиральной звездной системы Пира. Стоп. Решительно останавливаю полет на вылет. «Можно еще раз и подробнее?» Мнутся фрейлины, старательно отводя глаза в сторону. «А мы думали, — тянет Пира, — что вы в курсе, — заканчивает Ролана. Морально готовлюсь к потрясению. Судя по их реакции, услышанное меня не обрадует. «Не в курсе. На всякий случай оплетаю пальцами подлокотники, чтобы не потерять точку опоры. Но очень надеюсь, что вы меня просветите». «А может, тогда лучше не надо?» – нерешительно пищит Пира, боком сползая с кресла, чтобы сбежать, скорее всего. «Нет уж!» – рявкаю так, что девушка моментально возвращается на место. «Рассказывайте!» «Фиана Аклианка!» – вздыхает и послушно начинает говорить Ролла. «Ферт Дириан привез ее на Ланс после одного из своих путешествий. Он много летал, ему тогда было...» Она задумывается, считая в уме. «Около 80», подсказывает Пира. «Ну да, точно», – соглашается девушка. «А Фиане 30, как нам сейчас». Она согласилась остаться с ним. И, насколько я знаю, они вполне ладили до тех пор, пока Фердирен не улетел на Тарман, чтобы жениться. Мне говорили, что Оклянка устроила ему такой скандал, что они даже серьезно поссорились по этому поводу. Снова вмешивается ее подруга. Но когда Ферд вернулся без вас и уже императором, их отношения возобновились, деликатно потупив глазки, разглаживает несуществующие складочки на платье Ролана. Только если раньше это никого особо не волновало, поскольку как принц Фердирен не был ограничен в свободе выбора, то теперь Фиана становилась официальной подругой императора. А ведь она не имела династического статуса. Вот Ферту Миниру и пришлось ее удочерить. «На этом Фердирен настоял», – добавляет Пира, встряхнув кудрявой головкой. «Вроде даже грозил, что придаст управление планетой кому-нибудь из своего окружения, если вице-король не примет Фиану в семью. Я хоть и маленькая была, а помню, какой скандал был по этому поводу». Ведь Ферд Минир еще при отце Ферда Дириена получил этот пост, а тут такое к нему отношение. Почему-то после такого душещипательного рассказа я ощутила огромное, просто громадное желание рухнуть со стула вниз и биться головой об пол, желательно каменный. Я, наверное, сверхнаивная и ужасно глупая, и вообще непуганная идиотка, но хоть убейте, у моего отца любовницы точно не было. Хотя, кажется, законом это не запрещено. Блин, какие, однако, неожиданные вещи я узнаю. Оказывается, мой ушлый женишок ухитрился весьма неплохо устроить свою личную жизнь. И ясно как день, почему его не слишком напрягала перспектива уламывать меня лет 400. Ему-то что? У него со снятием физического напряжения проблем бы не возникло. «Вай-вай, ай да Фиана! Подумать только, как у нахалки наглости хватило лезть ко мне с дружбой! Проверяла, насколько я для нее опасна, что ли? Хорошо, что я тогда мало чего соображала, а то могла ненароком и на сцену ревности нарваться. Впрочем, вполне вероятно, что у меня еще все впереди. Ожидать от дамы, которая пожила рядом с мужчиной почти... 100 лет деликатности по отношению к сопернице однозначно не стоит. И вряд ли ее остановит тот факт, что я жена, а она всего лишь подруга. Зато теперь понятно отношение к девушке ее отца. Кому же понравится иметь такую доченьку? И его удивление по поводу моего с ней тесного общения больше не поражает. Вообще, если судить по его фразам и ее жалобам, очень похоже, что вице-король старался максимально уменьшить интенсивность коммуникации Фианы с обитателями дворца. А этот типчик оказывается вполне адекватный. Зря я на мужика наезжала. Вывод? Я полная дура. Потому что, прожив две такие разные жизни, так и не научилась разбираться в людях. Ну и в нелюдях тоже. Однако, куда же мы приплыли? Мало мне было с Илсея, так теперь еще и Пассидира. Что тут скажешь? Только то, что замуж мне не хочется категорически. Может, все-таки у Эриальда получится не допустить завершения сего нежелательного ритуала? Фиса Эстелина, дотрагивается до моего плеча Ролла, невесть как оказавшаяся совсем рядом. Видимо, я настолько крепко задумалась, что даже осознавать происходящее перестала. Не расстраивайтесь. Уверена, что Фердирен не будет продолжать с ней отношения после вашей свадьбы. «Ага, сейчас. Знаем мы это, не будет. Горбатого только могила исправит. Догадаться нетрудно, что даже когда я впервые оказалась на Лансе от ее услуг, Дир не отказался, оставив Фиану жить во дворце. И при всем при этом бил себе пяткой в грудь и кричал, что он муж. Да еще и с такой настойчивостью делал все, чтобы меня соблазнить. А если вспомнить, что он вытворял вчера, тактильный контакт ему понадобился, видите ли». Придушу гада. Собственными руками. Вот честное слово. Пусть только попробует еще раз до меня дотронуться. Приложив основательное усилие, разжимаю побелевшие, судорожно вцепившиеся в подлокотники пальцы. Стул ни в чем не виноват, а тренироваться в умении удушать лучше на другом объекте. Возможно, ты права, решаю морально поддержать благородный порыв девушки мне помочь. Хотя реально ни на что подобное я даже не рассчитываю. А когда будет церемония, меняю направление разговора. Хватит с меня подробностей интимной жизни потенциального муженька. Послезавтра, с готовностью откликается Пира, перемещаясь ближе. Дворец уже готовят, и ваше платье я тоже видела. Невероятно красивое. Она мечтательно закатывает сиреневые глазки к высокому потолку. В нем вы, несомненно, понравитесь Ферту Дириану. Да, а нельзя было сказать что-нибудь поприятнее. Ясно, сухо подвожу черту под всей темой разговора. Вы обе можете идти, у меня есть дела. Вытолкав смущенных девушек за дверь, возвращаюсь к столу и включаю вельюрер. Дела – это не отговорка, мне реально нужно кое с чем определиться. Так что теперь уже целенаправленно ищу среди писем и сообщений те, которые могли бы помочь выяснить отношения моих респондентов к правящему вот уже 19 лет императору. Узнать мне удается не так уж и мало. Активно общающиеся со мной, то есть с моим профилем, население разнообразных планет объединенных территорий можно разделить на 6 групп. Фанатично преданные, и это без комментариев. Воодушевленные до состояния эйфории, основательно довольные. Лояльные, но здравомыслящие, а посему не чуждые некоторой критики. Сомневающиеся в выбранном политическом направлении и от этого несколько скептически настроенные. Открыто выражающие свое недовольство, явно подпадающие под категорию оппозиция. Ну и, наконец, протестующие невменяемые. Это с угрозами которые. Предсказуемо? Вполне. Кроме одного и весьма большого «но». Недовольных все-таки больше. Ха, ни одному Миниру, оказывается, не по нраву отдельные моменты политической деятельности и личной жизни Дириана. В целом народ напрягают две вещи. Первая – его тесное сотрудничество с царольцами. Вторая – скрытый факт незавершенности свадебного обряда, а посему и неполная законность самого статуса императора. Теперь сомнений уже точно никаких. Дир – так поспешно готовится к свадьбе вовсе не потому, что я ему нужна. Власть он не хочет потерять. Вот и все. Просто и банально. Так что никаких моральных терзаний насчет его несчастного, разбитого мною сердца я больше испытывать не собираюсь. А вот что не так с Царолом? Чиддер, конечно, пугает меня до дрожи в коленках, но он же сам объяснил причину такой реакции. Типичное предвзятое отношение к внешности. Может, и у остальных процветают те же предубеждения. Ведь Диран говорил, что царолец ему помогал. Вот и как расценивать такие нестыковки? Возможно, когда я получу информацию, которую мне обещал рыжий Проныра, что-нибудь прояснится? А ведь это уже так скоро произойдет. Послезавтра. Послезавтра. У меня остается не так уж много времени. Вернее, не у меня. Я уже ни на что повлиять не в состоянии. А у Эрла так хочется надеяться, что он сумеет выкрутиться из сложившегося положения, и его задумка сработает, какой бы сумасбродной она ни оказалась. Втайне я надеюсь, что этой ночью Эриэльд придет снова. Но, увы, ах. Зато утром я едва успела открыть глаза, как пришел кое-кто другой. Мрачный, хмурый и какой-то дерганный. Даже одежда под цвет настроения темно-коричневая. «Ты в порядке?» Интересуется без предисловий, останавливаясь у двери в спальню и подпирая косяк плечом. «Разумеется», – максимально нейтрально отвечаю, присаживаясь на кровати и заворачиваясь в одеяло. «Из одежды на мне только нижнее белье, так что провоцировать мужчину своим внешним видом будет более чем опрометчивым поступком. Тем более, что взгляд у него уже сейчас весьма далек от равнодушного». «Что-то случилось?» – зеваю, прикрывая рот ладошкой. «Вчерашние эмоции уже давно улеглись. Что-то перегорело, что-то ушло на стадию понимания. Ну, а кое-что подпитало костер холодного любопытства. Так что на Дириана я смотрю совершенно другими глазами. По крайней мере, душить его мне уже не хочется». «Я пришел предупредить, что церемония завтра в 10:00. Ах, какая неожиданность. Остается только посмеяться. Мысленно, конечно. Спасибо за информацию. Удержав на лице маску серьезности, сосредоточенно киваю. Что-то еще? Светлые глаза неприятно сощуриваются, выдавая нарастающее у Лансианина раздражение. «Долго будешь делать вид, что тебе все равно?» Перестав изображать из себя опорный брус, перемещается ближе. «А вы хотите другой реакции?» Решаю его не разочаровывать и, перекатившись на противоположный край, спрыгиваю, утаскивая за собой защитную броню. Между нами оказывается широкая нейтральная полоса, преодолеть которую можно отнюдь не мгновенно. И это хорошо, потому что сохранять спокойствие уже не получается. Чувствую, как мелко дрожат пальцы, сжимающие мягкую нежную ткань. «Я хочу, чтобы ты перестала вести себя, как обиженная девчонка!» Почти незаметно начал обходной маневр Дир. Руки медленно заскользили по спинке кровати. Маленький шаг в мою сторону и остановка. «Это глупо и бесперспективно!» Не отрывая от моих глаз угрюмого взгляда, Дир делает еще одно короткое движение вперед. Если он продолжит в том же темпе, то весьма скоро снова припрет меня к стенке. Кидаю быстрый взгляд вокруг. Из спасительных мест остается только ванная комната. Повторяя его маневр, отступаю к намеченной цели. «Почему вы решили, что я обижена?» Презрительно передергиваю плечами, маскируя свое перемещение. «Я ошибаюсь?» Встречный вопрос с нотками мрачного любопытства и новый шаг навстречу. Расстояние между нами сокращается быстрее, чем мне бы хотелось. На этой мысли моя психика не выдерживает, и, среагировав на истерично завизжавшее подсознание, тело совершает спринтерский рывок к потенциальному месту спасения. Однако дверь предательски не поддается, и это пугает меня еще сильнее. На ней же снаружи нет замка, только изнутри. Сообразив, что дело нечисто, разворачиваюсь лицом к врагу и тут же впечатываюсь спиной в жесткую поверхность. Издевательски медленно Дир приближается, продолжая неприветливо обозревать такую строптивую меня и прижимать к двери гравитационным давлением. Ну и чего я добилась? Опять он оказался на шаг впереди и предусмотрительней, а я упустила из виду его дурацкие способности. Притормозив на расстоянии вытянутой руки, эта взорвавшаяся, беспринципная сволочь бесцеремонно, совершенно по-хозяйски срывает ту тонкую преграду, которая все это время спасала меня от неприятного чувства полной беззащитности. «Это тебе не нужно!» С недвусмысленной ухмылкой и взглядом из-под лобья отбрасывает ее в сторону. «Я желаю чувствовать твое тело, а не одежду!» Невидимый гнет исчезает, сменяясь весьма вещественным. Жадные ладони быстро скользят по бедрам, притормаживают на талии, перемещаются еще выше, и вот тут уже медленно, с нажимом, проходят вдоль позвоночника. Зараза! Знает же, что мне неприятно его прикосновение, и все равно добивается своего. «А не пойти ли вам с вашими потребностями?» Шиплю ядовито и все-таки не удерживаюсь. «К Фиане!» «Черт, имя-то какое симпатичное! Мягкое, на ругательство даже не тянет. Вот незадача!» Тем не менее, оборзевшего типа словно током прошибает. Дергается судорожно, отступая назад. Воспользовавшись передышкой, быстро приседаю, подхватывая одеяло, чтобы вернуть себе более или менее приличный вид. А когда поднимаюсь, понимаю, что жених, взяв себя в руки, иронично за мной наблюдает. «Значит, в курсе, да?» – кривит рот, но злости и раздражения в голосе больше нет, скорее насмешка. «Только разве не помнишь, что это не запрещено? Зачем же возмущаться?» – саркастический взгляд скользит по лицу. «Боже упаси!» – в ответ одариваю его голливудской улыбкой в 32 зуба и смотрю честными, широко открытыми глазами. «Разве я против? Вы меня не так поняли!» Я как раз в противоположном смысле, меня все вполне устраивает. И будет устраивать до тех пор, пока вы проводите личное время и решаете вопросы тактильного контакта с Фианой, а не со мной. Ну что ж, весьма рад это слышать, язвительно усмехается Дир. На мой энтузиазм он не купился, понятное дело, и загадочно заканчивает свою мысль. В Впрочем, так даже интереснее». Отвесив мне легкий, практически издевательский поклон, разворачивается и с совершенно деловым независимым видом покидает комнату. Прислушиваюсь к стихающим шагам и, дождавшись щелчка закрывшейся двери, делаю шаг, чтобы упасть на кровать. Безумие какое-то. Ничегошеньки не понимаю его поведения. Как же можно настолько по-разному себя вести? Совершенный бред. Вот что у него за тараканы в голове? Настроение испорчено капитально, и все теперь валится из нервно дрожащих рук. В столовой разбила бокал, в ванной разлила шампунь, даже сев за вильюрер, но удаляла того, что в принципе полезно было бы и оставить. Просто глобальная катастрофа. Запретив себе думать об утреннем посетителе, загружаю в память вильюрера какие-то веселенькие фильмы и до самого вечера коротаю время за просмотром. И спать ложусь рано. А что делать? Завтра же поднимут ни свет ни заря. А выспаться жизненно необходимо. На всякий случай.